Нина возвращалась домой, а Дима ее провожал. Она отказалась от машины. Тогда Дима отпустил машину к вящему неудовольствию охранника, бурчащего себе под нос, что дальше некуда, и пусть его увольняют ко всем чертям без выходного пособия. Шеф один в городе, ночью. И где? Таганка, бандитский район, почище любого Чикаго. Теперь они ехали в метро. Дима смотрел на Нину, она смотрела в окно. Молчали. О чем говорить? Все сказано. Все кончено. На Октябрьской Нина вышла из вагона. Пересадка. Дима выскочил следом. Нина ступила на ленту эскалатора. Она не оглядывалась. Она знала. Дима идет за ней по пятам. «А ну, стой!» Нина уже поднималась по эскалатору вверх на несколько метров и удивленно обернулась назад. Коренастая пожилая тетка, только что выскочившая из своей будки, преграждала Диме путь. Дима рвался к эскалатору. Служительница метрополитена отталкивала его назад с завидной энергией, крича надсадно. «Стой! Не пущу! Ты пьяный!» «Я пьяный?» — переспросил Дима ошарашенно. «Я трезв, как никогда, мамаша!» «У тебя глаза мутные!» И тетка пронзительно свистнула в свой свисток. «Э, маманя!» — вздохнул Дима. «Они у меня от горя мутные, а не от водки!» Он взглянул на Нину, которая, стоя на эскалаторе лицом к нему, уплывала вверх, поднимаясь все выше и выше. «Пусти!» Дима попытался оттолкнуть ревнивую блюстительницу порядка. «Дай пройти-то!» «Нина!» — крикнул он отчаянно. «Нина, подожди меня!» Тетка оглушительно свистнула в свой свисток еще раз. Два милиционера уже бежали к Диме, крича: «Куликова, останови эскалатор!» «Нина!» Дима, наконец, оттолкнул тетку. «Подожди меня там!» Он метнулся было вверх по эскалатору, держась руками за поручни. «Подожди меня наверху!» Эскалатор дернулся и встал. Дима качнулся, но удержался на ногах, вцепившись в поручень, и глядя на Нину, стоявшую наверху с каким-то веселым, бесшабашным отчаянием. «Стой!» — пробормотал он себе под нос, поднимаясь по эскалатору вверх, ни разу не оглянувшись назад на служителей правопорядка, топочущих по ступеням. «Стой! Жди! Никуда ты от меня не денешься, дурочка моя, любимая!» Нина не слышала его, конечно. Она стояла наверху и смотрела на Диму, медленно приближавшегося к ней, на догонявших милиционеров. Новый приступ тошноты подступил к самому горлу. Тошнота и слабость. Господи, как не вовремя! И почему? Усталость, нервы. Нина села на рифленую ступень эскалатора. Да, мутит, не проходит. Странно. Боже мой, неужели? Нина, роди мне сына. Неужели? Только этого мне не хватало. Для полного счастья. «Графиня!» — крикнул Дима весело. «Меня сейчас в отделение загребут. Я уже арестант, графиня. Вы в Сибирь за мной поедете?» Как жена декабриста. Нина улыбнулась и утвердительно кивнула. Фильм «Принцесса на бабах», снятый по сценарию Марины Мареевой, стал лидером проката 1997 года. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2002 год.